Здравствуйте. Издательство «Аудиоконсалт» представляет. Впервые в России аудиосеминары и аудиокниги ведущих мировых лидеров в области развития потенциальных возможностей человека и успешного ведения бизнеса Брайана Трейси и Бода Шефера. Тот, кто хочет в наше время продвинуться и добиться устойчивого успеха, должен постоянно повышать уровень своего образования. Самое сложное в этом – найти время. Издательство «Аудиоконсалт» предлагает отличное решение этой проблемы. Аудиосеминары и аудиокниги, благодаря которым вы сможете, не жертвуя своим временем, повысить уровень своего образования. Вы можете слушать наши диски, не отрываясь от других дел. В машине, по пути на работу или стоя в пробке. В плеере во время утренней пробежки, делая домашние дела или на работе. Мы предлагаем вам широкий выбор аудиосеминаров и аудиокниг, посвященных вопросам достижения личного и профессионального успеха, искусству управления временем, психологии продаж. Итак, позвольте вам представить Брайана Трейси и Бода Шефера. Брайан Трейси является одним из популярнейших американских лекторов и консультантов в области личностного и профессионального развития. Его программы есть результат более 25-летнего опыта. Сейчас у него миллиардное состояние, всемирное признание и популярность. Его превосходные методы переговоров, семинары о руководстве, продажах, управлении и персональной эффективности приводят к реальным изменениям и результатам, помогают сразу же улучшить результаты и оказывают позитивное воздействие в долгосрочной перспективе. Бода Шефер – европейский финансовый тренер и автор бестселлера «Путь к финансовой свободе». Его бизнес-семинары с успехом проходят во многих странах мира – Германии, Бельгии, США, Австралии, Турции, России. Бода Шефер является непревзойденным практиком в области тайм-менеджмента и по управлению финансами. Обладает неординарным мышлением, за что и получил широкую известность. На наших дисках Брайан Трейси и Бода Шефер лично дают советы, как преуспеть в бизнесе, как стать финансово независимым, как добиться успеха в личной жизни. Издательство «Аудиоконсалт» обладает эксклюзивными правами на выпуск аудиосеминаров и аудиокниг Брайана Трейси и Бода Шефера. Наша продукция высокого качества. Каждый набор дисков имеет голографическую наклейку. Мы работаем по всей России и за рубежом. Остерегайтесь подделок, покупайте только лицензионную продукцию.